Глава 34. Методики исследования продукта. Обзор. Не существует идеальной систематики методики для исследования продукта. Все они полезны и эффективны в различных ситуациях. Так что далее ключевые методики этой группы я представляю вашему вниманию в порядке, который считаю наиболее целесообразным. Методики для формулирования задач. Методики для формулирования задач помогают быстро определить, какие фундаментальные проблемы необходимо решить команде в ходе исследования продукта. Если нам предлагается потенциальное решение, надо уточнить базовую проблему, выявить риски и подумать, на чем стоит сосредоточить усилия. А еще нужно убедиться в том, что мы понимаем, как наша работа согласуется с деятельностью других команд компании. Методики для планирования. Несколько методик могут быть полезны в течение всего процесса исследования продукта. Они помогают определить наиболее трудные задачи и спланировать, как мы будем подходить к их решению. Обсудим это далее. Методики для поиска идей. Генерировать идеи можно по-разному, но некоторые их источники лучше других, поскольку потенциально позволяют удерживать фокус внимания на наиболее важных проблемах и задачах. Методики выработки идей призваны обеспечить продуктовую команду набором многообещающих решений, нацеленных на решение проблем, над которыми она в настоящий момент работает. Методики прототипирования. Прототип — поистине незаменимый инструмент для исследования продуктов. Далее мы обсудим 4 основных вида прототипов и расскажем, в каких ситуациях лучше использовать каждый из них. Методики для тестирования. Первостепенная цель исследования продукта — максимально быстрая проверка и тестирование имеющихся идей. На этом этапе мы, по сути, пытаемся отделить перспективные идеи от сомнительных. В аудиокниге перспективная идея продукта определяется как идея, решающая фундаментальную проблему таким образом, чтобы потребители ее покупали, ведущая к созданию продукта, которым будет легко пользоваться, для реализации которой у команды есть время, навыки и технологии, при том, что ее воплощение в жизнь принесет пользу бизнесу в разных его аспектах. Важно помнить, что многие идеи не настолько рискованные, как мы считаем. Они могут быть четкими или же рискованными только в одном аспекте, скажем, юридический отдел беспокоит возможные трудности, касающиеся конфиденциальности будущего продукта. Однако иногда нам приходится решать более серьезные проблемы, и мы сталкиваемся со значительными рисками в большинстве или даже во всех возможных областях. Таким образом, к исследованию продукта надо подходить так. Мы обязаны проверять и подтверждать правоту только тех идей, которые действительно нужно подтвердить, и использовать для этого методику, наиболее подходящую в той или иной ситуации. Тестирование реализуемости. Методики этой группы предназначены для инженеров-программистов. С их помощью они работают над областями, вызывающими беспокойство. Скажем, тестируемое решение потребовало применения технологии, в использовании которой у команды нет опыта, или были выявлены серьезные трудности в связи с масштабированием или производительностью, или придется оценивать компоненты от сторонних компаний. Тестирование юзабилити. Эти методы предназначены для дизайнеров продуктов. С их помощью они работают над проблемными областями. Многие продукты включают сложные рабочие процессы, и дизайнерам нужно убедиться, что они понятны пользователю и что потенциальные источники путаницы идентифицированы и упреждены. Тестирование ценности. Значительная часть времени на этапе исследования продукта уходит на подтверждение либо улучшение его воспринимаемой ценности. Для разработки нового продукта нам нужны гарантии, что клиенты будут покупать его по цене, которую мы назначим, и откажутся ради него от любого другого, которым пользуются сейчас. При улучшении существующего продукта, например, предложения новой фичи или дизайна, который потребитель уже купил, нам необходимо убедиться, что люди предпочтут использовать новую опцию или дизайн, а не старые. Тестирование бизнес-жизнеспособности. К сожалению, недостаточно предложить удобный в использовании продукт или решение, которое полюбят потребители, а разработчики смогут создать. Продукт должен быть выгодным и полезным для бизнеса и поддерживать жизнеспособность компании. Это означает, что мы можем позволить себе затраты на его создание и все требуемые для этого поставки, равно как затраты на его маркетинг и продажи. И это должно быть нечто, что наш торговый персонал сможет продать. Кроме того, решение должно устраивать партнеров по развитию бизнеса, подходить коллегам-юристам и согласовываться с обещанием бренда нашей компании. Методики для тестирования бизнес-жизнеспособности используются для проверки правильности решения с точки зрения всех этих рисков. Методики для трансформации. Если в вашей организации решено сменить привычный способ на новый, которым, по вашему мнению, нужно работать завтра, в этом вам поможет набор проверенных методик. Как видите, нам нужен довольно широкий спектр методик, как количественных, так и качественных. Одни предназначены для сбора фактов или, по крайней мере, статистически значимых результатов, другие — для получения доказательств. И все они призваны помогать нам быстро учиться и приобретать нужные знания. Для полной ясности добавлю, что я делюсь методиками, которыми, на мой взгляд, необходимо владеть любой современной продуктовой команде. Примерно за 2 года вы, скорее всего, примените каждую из них хотя бы несколько раз. Безусловно, сегодня существует немало других эффективных методик, подходящих для конкретных типов продуктов или ситуаций, и постоянно появляются новые. Но без тех, что описываю я, вам не обойтись.